мы поймали короля, посадили в огород, пусть растет. Ули, пролетело лето, ля-ля-ля, ля-ля-ля, осень улетела в теплые края. Вот пришли мы в огород, ля-ля-ля-ля, ничего там не растет и нет там короля. Может, войско он собрал из ближних грядок, и редиска генерал провел парады. Может, он ушел с войной в далекие края, не вернется он весной, весной, не ждите короля. Загрустили мы с тобой, ля-ля-ля-ля, возвращаемся домой, вдруг видим короля. Наш король лежит с глазами грустными и сердитыми, окружив себя рабами и разной свитою. Вот рабыня тетя Ира, ля-ля-ля, ля-ля-ля, петь, плясать, писать стихи должна для короля. Дед придворный сказочник, баба-прачка при дворе, и нет им больше радости, чем служить при короле. Но наша радость проще, больше стала на земле. Королей сосущих соски, самых мирных королей, королей сосущих соски, самых мирных королей. Очарован он тобой смертельно болен, вьется всей к тебе душой, только внешне он спокоен, и никто кругом не знает, что горит он, да угорает. Но взгляни, как ждет тебя, тает, как под ним асфальт. Вы не знаете, что такое весна, а вы знаете, что такое любовь. Вы не знаете, нет, а хотите узнать. Это Вука с Наташкой шагает в кино. Очарован он тобой смертельно болен, рвется всей к тебе душой, только внешне он спокоен, и никто кругом не знает, что горит он, да горает. И на взгляни-ка ждет тебя, тает, как под ним асфальт. Я стою у окна, на котором засох прошлогодние открытки, осенний цветок. Я стою и грущу, и не знаю о чем. И гуляют мамаши с колясками у гастроном. Ну скажите, вы знаете, что такое весна? А вы знаете, что такое любовь? Вы не знаете, нет, а хотите узнать. Это Витька с Наташкой шагают в кино. Очарован он тобой смертельно болен, рвется всей к тебе душой. Только внешне он спокоен, и никто кругом не знает, не знает, что горит он догора. Но взгляни, как ждет тебя, тает, как под ним асфальт. Спасибо. Вторая песня написана вместе с Костей Жураковским, которого вы знаете хорошо. Он сегодня не присутствует, по уважительной причине отмечает 90 лет своему дедушке, своего дедушке, и 73 года отца. И вот он с болью в сердце остался сегодня дома, так как не смог убедить своего деда, что он здесь исключительно нужен. Песня называется «Завещание», и она исполняется от имени погибшего туриста. Оборвался полночь, грохотала обвала речь. С грузом я сорвался, но связки узел разрубил, чтоб тебя сберечь. Звезды в небе не погасли, на земле не цветы. Обходишь путь опасный, и к горам не приходишь ты. Верю, исцелит боль утраты время, оживу я в твоей судьбе. Слушай, голос гор эту боль заглушит и поманит тебя к себе. И опять пойдешь ты в горы той непройденной нами тропой, чтобы с ними спор доспорить. Снова в святке пойду с тобой. Значит, ты не можешь теперь иначе, значит, должен опять идти. Может, эта песня тебе поможет на вершину свою взойти. Так иди смелее в горы той непройденной нами тропой, чтобы с ними спор доспорить. Снова в связке пойду с тобой, снова в связке пойду с тобой. Когда слет бардов, туристская песня в основном, так, больше, вот, я знаю, больше здесь людей туристов, значит, вторая песня тоже, в смысле, следующая песня тоже про туристов, она такая оптимистическая немножко, наверное, и, наверное, про туристов, про нас. Называется она «Бросок за горизонт». Бросок за горизонт, лишь ветра свист в ушах. Друзья шутит, тут не резон, хоть не знаком нам страх. Стучит на ват висках, нерв каждый обнажен, точнее любой неверный шаг бессмертием сопряжен. Мы сами испытания придумали себе, крутые горы манят нас внизу не усидеть. Упрямые протопаем по перекресткам дней, покруче ищем тропами маршруты посложней, покруче ищем тропами маршруты посложней. Бросок за горизонт, все круче вверх тропа, вот синий небосвод озон за скалами пропал. Один неверный шаг, и прогремит обвал, но в связке тяжело дыша берем мы перевал. Мы сами испытания придумали себе, крутые горы манят нас внизу не усидеть.

зеленым. Попробуйте меня найти, сказал им. Но сразу же меня нашли деревья под хохот листьев. Я птицам завязал глаза платком из тучи. Попробуйте меня найти, сказал им. Но сразу же меня поймали птицы под звуки песен. В носке я завязал глаза улыбкой. Тоска на следующий день меня в любви сыскала. Я солнцу завязал глаза ночами, сказав ему: теперь найди, попробуй. А вот ты где? Ответило мне солнце. Тебе ни за какой погодой не укрыться. Тебе не скрыться, так весь мир сказал мне, и чувства все, которым пытался я завязывать глаза. Юнкерш, посади мне дубок. Посади мне дубок, чтобы я в нем узнала себя, чтобы белки под ним искали желуди. Подари мне собаку, чтобы мне целовать ее лапы ночью, пока ты спишь глубоко и сердито. Сделай так, чтоб дубу не ругали, не ломали. Подари ему голубые поля небес. Построй мне открытый дом, чтобы в окнах его начинался день зеленый, золотой или серый, но добрый. Пусть собака любит меня, и я буду ее кормить. Пока ты спишь и не видишь в глазах у меня отражаются звезды. Посади мне дубок, чтобы я в нем узнала себя, чтобы белки под ним искали желуди. Лауреат разных конкурсов песни Толя Лемыш. Отвыкаю от тебя, отвыкаю. Без наркоза от тебя отсекаю. Не впускаю ни в слова, ни в надежды, ни во сны. Облетаю, как листва до весны. Не впускаю ни в слова, ни в надежды, ни во сны. Облетаю, как листва до весны. Отвыкаю от тебя, отвыкаю. Жизнь на свете без тебя постигаю. Одиночество, словно узник без цепей, бедной памятью своей все хромаю. словно узник без цепи, бедной памятью своей все хромаю. Отвыкаю от тебя, отвыкаю, словно остров Робинзон обживаю. Одиночество стеля, как обломки корабля, подбираю. Одиночество стеля, как обломки корабля, подбираю. Ты свободна от меня, как волна валена, океаны тебе родня, пены белизна. Дай же, Господи, тебе так любить и понимать, чтоб не знала ты судьбы отвыкать. Дай же, Господи, тебе так любить и понимать, чтоб не знала ты судьбы отвыкать. Одна из последних песен Булата Шаловича Акуджавы. Что-то дождичек удач падает нечасто. Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, сразу мне будет легче жить. Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, сразу мне будет легче жить. Робость давнюю свою я тогда осилю. Как пойдут мои дела, можно не гадать. Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю, и на сердце у меня будет благодать. Зайду к Белле в кабинет, скажу: здравствуй, Белла, есть тут дело у меня, помоги решить. Скажет Белла: ерунда, разве ж это дело? И, конечно, сразу мне будет легче жить. Скажет Белла: ерунда, разве ж это дело? И, конечно, сразу мне будет легче жить. Часто снятся по ночам кабинеты эти, не теперешние, нет, завтрашние, да. Самовары на столе, дамы на портрете, просто стыдно по пути не зайти туда. Самовары на столе, дамы на портрете, просто стыдно по пути не зайти туда. Города моей страны все в леса одеты, звук пилы и топора трудно заглушить. Может, это для друзей строят кабинеты, вот построят, и тогда будет легче жить. Может, это для друзей строят кабинеты, вот построят, и тогда будет легче жить. летают, и этот день уже не возвратит. Когда меня не станет, кому тогда достанутся мои пути? Когда меня не станет, кому тогда достанутся мои пути? Взгляни, как неустанно и странно плывут куда-то туч паруса. Когда ты ждать устанешь, кому тогда достанутся твои глаза? Когда ты ждать устанешь, кому тогда достанутся твои глаза? А роща утопает в тумане, и вечер утемняет поля. Когда меня не станет, кому тогда достанется моя земля? Склониться у ручья и напиться, руками эту землю обнять. Уйти в траву и лица, и вновь на свет родиться, и жить опять. Уйти в траву и лица, и вновь на свет родиться, и жить опять, опять жить. Возили на кладбище генерала, черной лентою дышал знаменный шелк. Дамы плакали и музыка играла, но улыбки затаил гусарский полк. А на снегу играли красные мундиры, коней взбрыкивали, пели стремена. Лейб-гусары хранили командира. Что за прелесть, что за блеск похорона. Генерал лежал на пушечном лафете, всем наскучивший в усердии земном. Был он важен и дурен, как на портрете, словно праздник заключался только в нем. А на морозе разрумянились сержанты, и майор волненье сдерживал едва. Тихо шла в сопровождении адъютанта молодая генеральская вдова. Тихо шла в сопровождении адъютанта молодая генеральская вдова. Позиции о Франсуа Вийоне. Круг света у самого края, всклокоченный мой силуэт, в Париже волынка играет. В Париже волынка играет, в горячке опальный поэт. Как тягостно средневековье, но нраву и стой круг. С свободу сшибаем такого. Свиёны сшибают оковы, перо вырывают из рук. Дышалы творил в половину, от съезда до съезда в Блуа, затравленного на чужбину. Затравленных на чужбину унес дилижанс Франсуа. Границы эпохи стирая, но помни призванье свое, опальный поэт умирает. Опальный поэт умирает, в Париже волынка поет. И взявшись за руки, песня великого французского поэта, зачинателя движения бардов, Пьер Жана Беранже. Я буду ее петь по-французски. Значит, я вам скажу, о чем она. В общем-то, давайте будем вместе, и тогда старость нам не грозит. Вот, в общем-то, в двух словах, о чем хотел сказать Беранже. Nous verrons le temps qui nous presse semer les rides sur nos fronts, quoi qu'il nous reste de jeunesse, oui mes amis, nous vieillirons. Mais à chaque pas voir renaître au plus de fleurs qu'on en peut cueillir, faire un doux emploi de son être, mes amis, ce n'est pas vieillir. La la la la la la la la la la la la la la. Avec nous égaillons la vie par le champagne et les chansons. À table le cœur nous convie, on nous dit que nous vieillissons. Mais jusqu'à sa dernière aurore, en buvant frais s'épanouir, faire même en tremblant chanter encore. Mes amis, ce n'est pas vieillir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Кто-то летит огромный альбатрос, расправит крылья, накрывает небо. А море может обратиться в небо, но вот поймает ведь вопрос. А летит, не замечая стаи, в своей победе прост. Ясен, как стрела, вот дело клюшек вон, а это два крыла. Он улетает, тает, тает, тает, он летает. Да, он летает, задевая край твоей души и пены над волнами. Он правит нас, как вал катает камень. Смотри его, запоминай, запомни, знай. А он летит, не замечая стаи, в своей победе прост и ясен, как стрела. Он тело клюет и плод, а это два крыла. Но летает, тает, тает, тает, тает. Храни его стремительность и нежность, и точность, и судьбу его храни. Он утром ранним гибельно раним, хоть сохраняет. Ужасно, забыл. Теперь вспомни. Храни его стремительность и нежность, и точность, и судьбу его храни. Он утром ранним гибельно раним, хоть отдаляет мрак и неизбежность. А он летит, не замечая стаи, своей победе прост и ясен, как стрела. Вот дело клёвый бог, а это два крыла. Он улетает, тает, тает, тает, он летает. Саночки. Мы на саночках катались и в сугробах извалялись. Если жизнь не повалила, значит, сами упадем. Пока мы живы, люди, верить в лучшее мы будем. Если жизнь нас повалила, встанем на гору, пойдем. Если жизнь нас повалила, встанем на гору, пойдем. Да-да-да-да. Дети, они верят всем на свете. Лики детские сияют среди любите смеха и горы, нам они врачуют раны, мы для них смешны и странны, как глаза у них сияют, как огромны их миры, как глаза у них сияют, как огромны их миры. Мы опять садимся в сани, кажись, нас под гору тянет. Мы поем, смотри, мой мальчик, нас охватывает жуть. Мы летим, и кто-то плачет, но уже нельзя иначе. Мы уйдем, но ты, мой мальчик, не забудь нас помянуть. Мы уйдем, но ты, мой мальчик, не забудь нас помянуть. Да-да-да-да. Одна из давних песен Булата Шаловича Акуджавы, может быть, не все ее знают, и поэтому имеет смысл ее, наверное, спеть, песенка о первом московском трамвае. Раскрасавец 20-х годов, позабывший про старость и раны, он и нынче, представьте, готов нам служить неустанно. Он когда-то звенел и блистал, на него любоваться ходили, а потом он устал и отстал, и его позабыли. По проспектам бежать не дают, в переулках дожить разрешают, добрых песен о нем не поют, со смешком провожают. Но по улочкам через мосты он бежит, дребезжит и бодрится, из горячей ладони Москвы все сойти не решится, все сойти не решится. На редко кто из авторов проходит мимо творчества Роберта Бернса. Ну вот я не исключение. Что толку, леди, в жалобе мужчины, шалопай, одна нога на палубе, на берегу другая. Что с них возьмешь, слова их ложь, но в грусти толку мало. Весь мир хорош, когда поешь, тара-ра-ла-ла-ла-ла. Не надо плакать, лучше петь, весной грустить не велено. Мужчины женщин ловят в сеть с тех пор, как весны зелены. Что с них возьмешь, слова их ложь, но в грусти толку мало. Весь мир хорош, когда поешь, тара-ра-ла-ла-ла-ла. Что толку, леди, в жалобе, мужчины, шалопаи, одна нога на палубе, на берегу другая. Что с них возьмешь, слова их ложь, но в грусти толку мало. Весь мир хорош, когда поешь, тара-ла-ла-ла. А все, совершенно разные стихи читать. Прочту несколько на одну тематику. Вот у меня есть такой цикл «Поэт». Там есть исторические и серьезные стихи, и там есть два стихотворения, посвященные бардам. Значит, тема несколько затронула меня. Ну, значит, я их прочту. Первое стихотворение называется «Корнет». «Корнет, что стоит ваши эполеты, ни в честь моя и вам их не купить, Насмешкой злопыхательной, задетой в лицо перчаткой, он умеет бить, а завтра на снегу, кричащий белым, возникнет, как в замедленном кино, как падал он, и памятью об этом лишь красное кричащее пятно, тело облепленное рубашкой, намокшее от снега и в крови снесут и похоронят дьякон тяжко. Споет за упокой его души, послушайте, корнет, наступит лето. Зачем, вопрос, вы не смогли забыть, корнет, что стоят ваши эполеты? В них честь моя, и вам не купить. Твоя свеча погасла, почернела, а ты ведь даже полюбить забыл. Тебе еще труба боев не пел, и ты вина гусарского не пил. Ты неразумен был, как все поэты, но миг прекрасный это будет жить, корне, что стоит ваше эполе. И честь и вам не купить. Гитара в жажде, рука в аккордах, глаза в себе, созвучья стражду татарской ордой, звереть в гульбе ты драку любишь. Ты знаешь песен бурунный лад, притихли люди, привстали с кресел. Уже стоят и нет уж зала, и нет уж мира, есть аккорд. И к черту зависть и скверна мимо, и Новый год, где будем грешны. Не будем сыты и судят ныне лживо нежны. Забыта скрытность и вслух мечты, но вижу, мастер, баллады спеты идут домой. Не рты, а пасти, воняют сплетни, проигран бой. Ты гнал созвучья, ты думал, будет вот-вот, сейчас ты рвал и мучил, начало буден и пробил час. И слышу гогот, свой в доску парень, провод кубав. И слышу голос, ну не бездарен, но этот храп одно и то же. И тоже те же слепы, глухи, а те моложе в клеветы врежут твои грехи. Ни единый не произносит пит, поэт, в налипшей тени хвалы и злости. Про это нет, про то, что плачешь не лживым сердцем, оно слезит. А это значит, что сохнет сердце и пульс чудит. Ночь была холодная, напомнила мне зиму. И почему-то мы всегда здесь, в этом лагере, празднуем Новый год. И новый, и старый. Так вот, я хочу спеть песню о старом Новом годе. Елки на балконах, в иглах рыжих. Ветки уронили в синий лед, словно обворован и обижен. К нам приходит старый Новый год, словно обворован и обижен. К нам приходит старый Новый год. Опоздал всего на 2 недели. Он сегодня просто не удел. Нам-то что, мы просто повзрослели. Новый год внезапно постарел. Поугасли искры споров пылких. Мысли стерлись, как карандаши. Старый год идет сдавать бутылки. За обидно жалкие гроши. Это видно страшно прожить даром. Счастье чаевыми подбирать. Новым быть и все же слишком старым. Так спешить и все же опоздать. Так спешить и быть совсем не ближе. Упустить за мелочью забот. Этот день, когда к тебе обижен. Вдруг приходит старый Новый год. Этот день, когда к тебе обижен. Вдруг приходит